Почему он не спросил моей театральной фамилии? Вероятно, забыл? А может быть, просто догадался, что у меня нет никакой фамилии? Но на всякий случай я тут же по пути изобрел себе фамилию не особенно громкую, простую и красивую. Осинин.